Глава 6. В эти дни Нью-Йорк был охвачен нестерпимым зноем, и Алан решил устроить конференцию на крыше отеля. Большинство приглашенных жило вне города, и некоторые из них прибыли еще накануне, остальные — в течение дня. Они прикатили в громадных запыленных дорожных автомобилях с женами, дочерьми и сыновьями из своих летних резиденций в Вермонте, Нью-Гэмпшире, Мэне, Массачусетсе и Пенсильвании. Молчаливые, неприступные джентльмены примчались из Сент-Луиса, Чикаго и Цинциннати в курьерских поездах, не обращавших внимания ни на какие станции. Роскошные яхты стояли на Гудзоне. Три жителя Чикаго — Килгалан, Мюлленбах и Че Моррис — прибыли воздушным экспрессом, пролетевшим 700 миль от Чикаго до Нью-Йорка за 8 часов. А спортсмен Вандерштифт под вечер спустился на крышу отеля «Атлантик» на своем моноплане. Иные пришли в отель пешком, как незаметные приезжие, со скромным портфелем в руках. Но они пришли. Ллойд позвал их по делу первостепенной важности, и солидарность, которую деньги скрепляют больше, чем кровное родство, не позволяла им уклониться. Они явились не только потому, что чуяли выгодное дело. Могло ведь даже случиться, что от них потребовали бы жертв. А прежде всего потому, что рассчитывали помочь осуществлению проекта, который мог дать пищу духу предприимчивости, создавшему их величие. В своем послании Ллойд назвал этот таинственный проект самым великим и самым смелым проектом всех времен. Этого было бы достаточно, чтобы вытащить их даже из ада, ибо созидание новых предприятий было для них почти так же важно, как сама жизнь. Столь многолюдный съезд финансовых воротил не мог остаться незамеченным, так как каждый их шаг немедленно регистрировался с помощью сложной системы сигнализации. Уже с утра биржу слегка лихорадило. Правильно и вовремя сделанная ставка могла теперь принести состояние. Пресса опубликовала имена прибывших в отель «Атлантик», не забыв прибавить, сколько каждый из них стоил. К 5 часам вечера общая цифра составляла уже миллиарды. Во всяком случае, предстояло нечто из ряда вон выходящее — гигантская битва капиталов. Некоторые газеты делали вид, будто их представители только что вернулись с завтрака у Ллойда и по горло полны информацией. Но Ллойд, мол, зажал им рот. Другие шли дальше и сообщали, что их друг Ллойд доверил им за десертом. «Не предстоит», — писали они, — «ничего особенного. Речь идет об электрической однорельсовой скоростной дороге, которую собираются проложить от Чикаго до Сан-Франциско. Сетью воздушных сообщений предполагают покрыть все пространство Соединенных Штатов, чтобы в любой город можно было полететь так же просто, как теперь в Бостон, Чикаго, Буффало и Сент-Луис. План Хобби превратить Нью-Йорк в американскую Венецию близок к осуществлению». Репортеры шныряли вокруг отеля, как ищейки на слежке. Они продавливали каблуками ямы в размягченном асфальте Бродвея и до тех пор таращили глаза на все 36 этажей отеля «Атлантик», пока блеск оштукатуренных стен не вызывал в их мозгу галлюцинаций. Одному пройдохе пришла в голову гениальная мысль пробраться в отель в качестве монтера телефонной сети. И не только в отель, но даже в комнаты миллиардеров. Здесь он стал возиться с телефонными аппаратами, надеясь подхватить какое-нибудь словечко. Но управляющий отелем обнаружил репортера и вежливо указал на то, что все аппараты в порядке. Излучая зной, распространяя нервную атмосферу ожидания, высился над площадью белостенный безмолвный гигант. Наступил вечер, а он все еще безмолвствовал. Уже попавшийся раз пройдоха с отчаяния решил, прилепив усы, вернуться в отель в роли механика Вандерштифта. Ему, мол, понадобилось кое-что проверить в находящемся на крыше моноплане. Но управляющий, вежливо улыбаясь, сказал, что аппарат Вандерштифта для беспроволочного телеграфирования также в полном порядке. Тогда отчаянный репортер вышел на улицу и внезапно куда-то исчез, чтобы изобрести что-нибудь новое. Через час он подъехал в качестве туриста на автомобиле, полном чемоданов, оклеенных этикетками, и потребовал комнату в 36-м этаже. Но так как 36-й этаж был занят прислугой, ему пришлось удовлетвориться комнатой номер 3512, которую управляющий предложил с предупредительной деловитостью. Тут репортер дал бою китайцу взятку с тем, чтобы тот поставил на крыше, среди посаженных в катках растений, едва заметный аппарат, величиной не больше кодека. Однако репортер не принял во внимание, что аланит — твердая сталь, которую не пробивает никакой снаряд. Алан дал точные инструкции, и управляющий поручился, что они будут выполнены. Как только все приглашенные собрались в саду на крыше, лифт перестал подниматься выше 35-го этажа. Боем было приказано не покидать сада до ухода последнего гостя. Лишь 6 представителям прессы и 3 фотографам разрешен был вход. Алан нуждался в них столько же, сколько они в нем. Но лишь после того, как они дали честное слово, что не будут сноситься во время конференции с внешним миром. За несколько минут до 9 Алан сам явился на крышу. Он должен был убедиться, что все его распоряжения исполнены. Он сразу же заметил среди веток лаврового дерева, пронесенный контрабандой, беспроволочный телефон, и через четверть часа пройдоха получил его в изящно завязанном пакете, посланным снарочным, в номер 3512. Собственно говоря, репортер не был удивлен, так как в приемник ясно слышал, как недовольный голос сказал: «Уберите эту штуку». С 9 часов зашевелился лифт. Приглашенные, обливаясь потом, пыхтя, выбирались из коробки отеля, раскаленные, несмотря на все охлаждающие приспособления. Из ада они попадали в чистилище. Каждый, выходящий из лифта, отскакивал от пышущей жаром стены и торопливо снимал пиджак, предварительно спросив разрешения у присутствующих дам. Дамы эти были Мот, веселая, цветущая, вся в белом, и миссис Браун. Старая, маленькая, бедно одетая женщина с желтым лицом и недоверчивым взором глуховатых скряг. Это была самая богатая женщина Соединенных Штатов, печально известная ростовщица. Приглашенные, все без исключения, были знакомы друг с другом. Они встречались в разных боях. Годами сражались плечо к плечу или друг против друга. Их взаимное уважение было не слишком велико, но они ценили друг друга. Все они были уже седые или с проседью, солидные, важные, величаво спокойные, точно осень. У большинства из них было добродушное, приветливое, даже немного детское выражение глаз. Они стояли группами, болтали, шутили или прохаживались парами взад и вперед, беседуя в полголоса. Молчаливые, неприступные джентльмены спокойно уселись в английские кресла и холодно, задумчиво, с недовольным выражением лица смотрели на разостланный на полу персидский ковер. Время от времени они поглядывали на часы и на лифт, все еще поднимавший запоздавших. Внизу клокотал Нью-Йорк, и, казалось, от этого клокотания удваивался зной. Нью-Йорк потел, как боец после схватки. Он пыхтел, как паровоз, проделавший свои 300 миль и отдыхавший в депо. Автомобили, вязнувшие в мягком асфальте мостовых, гудели и шипели в ущелье Бродвея. Трамвайные вагоны нагоняли друг друга, давали сигналы. Откуда-то издали доносился пронзительный звон. По улице мчались пожарные. Гул, как от гигантских колоколов, стоял в воздухе и смешивался с отдаленными криками, как будто где-то вдали убивали толпы людей. Темную знойную ночь озаряли сверкавшие огни, и на первый взгляд трудно было определить, светили они с неба или с земли. С крыши был виден кусок 20-километрового ущелья Бродвея, делившего весь Нью-Йорк на 2 части. Оно зияло, как раскаленная плавильная печь, где взметались разноцветные искры. А по дну неслись микроскопические частички золы — люди. Ближайшая боковая улица ослепляла, словно поток жидкого свинца. Над более отдаленными поперечными улицами повис серебристый туман. Призрачно-белые тянулись ввысь одинокие небоскребы, залитые огнями площадей. В других местах группы домов-башен тесно жались друг к другу, мрачные и безмолвные, как могильные камни, вознесшиеся над затерянными внизу приземистыми карликовыми хижинами в 12 и 15 этажей. В отдалении на небе мерцали уходящие ввысь бесчисленные линии освещенных окон. Самих же зданий не было видно. То тут, то там над 40-этажными башнями полыхало зарево. Отсвет садов на крышах Реджеса, Метрополитена, Уолдорф Астории, Репеблика. На горизонте тлело кольцо тусклых пожаров. Хобокин, Джерси-Сити, Бруклин, Восточный Нью-Йорк. В расселине между двумя темными небоскребами каждую минуту вспыхивал двойной луч, как световые нити электрической искры, проскакивавшей от стены к стене. Надземная дорога 6-й улицы. Отель был окружен ночным фейерверком. Беспрерывно с улиц взлетали к небу световые фонтаны и снопы разноцветных лучей. Молния разорвала сверху донизу небоскреб и зажгла гигантский башмак. Запылал дом, и в пламени появился красный даремский бык, марка курительного табака. Ракеты мчались ввысь, взрывались и чертили заклинания. Фиолетовое солнце, как обезумевшее, кружилось высоко в воздухе и сыпало искры над Манхэттеном. Бледные конусы прожекторов тянулись к горизонту, освещая белые пустыни домов. Высоко в небе над сверкавшим Нью-Йорком стояли бледные, незаметные, несчастные, побежденные звезды и луна. Из Баттери приплыл рекламный дирижабль с мягким жужжанием пропеллеров и двумя большими совиными глазами, а на животе совы сменялись слова «Здоровье — успех, влияние — богатство. Пайн-стрит, 14». Внизу же, на глубине 36 этажей, вокруг громады отеля колыхалось море шляп. Репортеры, агенты, маклеры, зеваки в ослепительном, скрадывавшем тени световом потоке, нетерпеливо сновали взад и вперед, обратив взоры к гирлянде огней висячего сада. Сквозь лихорадочную сумятицу, бушевавшую вокруг отеля, ясно доносились наверх выкрики бродвейских крыс-газетчиков. «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!» Уорлд в последнюю минуту пустил в ход свой последний и лучший козырь и заткнул за пояс все остальные газеты. Уорлд был вездесущ и в точности знал содержание проекта, который обсуждали потевшие наверху миллиардеры. Это проект подводной почты молнии. AELM. America, Europe. Lightning Mail. Из Америки в Европу будут проложены мощные трубы, и по ним с бешеной скоростью полетят письма. Точно так же, как давлением воздуха они пересылаются по подземным трубам из Нью-Йорка в Сан-Франциско, через Бермудские и Азорские острова. Весь путь — 3 часа. Уорлд, как мы видим, точно проследил маршрут путешествия Алана. Даже самые спокойные нервы на крыше отеля не могли не поддаться влиянию лихорадочно взволнованной улицы бурлившего и сверкавшего Нью-Йорка и зноя. Чем дольше приходилось ждать, тем сильнее охватывало всех волнение, и они легко вздохнули лишь тогда, когда белокурый Хобби с важным видом открыл собрание. Размахивая телеграммой, Хобби сказал, что Че Ха Ллойд сожалеет о невозможности для него из-за болезни лично приветствовать собравшихся. Ллойд поручил ему познакомить их с господином Маком Алланом, долголетним сотрудником компании Edison Works и изобретателем алмазной стали Аланит. «Вот он!» Хобби указал на Мака, который сидел рядом с Мод в соломенном кресле без пиджака, как и все присутствующие. Господин Аллан желает им кое-что сообщить. Он намерен предложить проект, который, как известно, Че Ха Ллойд назвал самым великим и самым смелым проектом всех времен. У господина Аллана хватит ума и силы, чтобы привести проект в исполнение, но для этого ему необходимы их деньги. «Go on, Мак», — добавил он, обращаясь к Аллану. Аллан поднялся. Но Хобби жестом остановил его и, бросив взгляд на телеграмму, добавил. «Я забыл сказать. В случае согласия собрания осуществить проект, Че Ха Ллойд подписывается на 25 миллионов долларов». «Now, my boy», — шепнул он Аллану. Аллан занял место Хобби. Тишина становилась удушливой и гнетущей. Улица волновалась все больше и шумнее. Все взоры были обращены на Аллана. «Так вот, как выглядит тот, кто утверждает, что может сообщить им нечто необыкновенное». Мод от напряжения и страха даже открыл рот. Аллан ничем не выразил аудитории своего почтения. Он обвел собрание спокойным взглядом, и никто не заметил охватившего его острого возбуждения. Не пустяк было сунуть голову в пасть этим людям, и к тому же он был что угодно, только не оратор. Впервые довелось ему говорить перед столь большим и изысканным собранием. Однако голос его с самого начала звучал ясно и спокойно. Он начал с того, что боится разочаровать собрание после заинтриговавших всех слов Че Ха Ллойда. Его проект едва ли может быть признан более грандиозным, чем Панамский канал или соединяющий Цейлон с Индией мост сэра Роджерса через Полкский пролив. Его проект, собственно говоря, даже прост. Аллан вынул из широкого кармана брюк кусок мела и провел две черты на стоявшей перед ним доске. Вот это Америка, а это Европа. Он обязуется в 15 лет построить подводный туннель, который соединит оба материка и по которому пойдут поезда, покрывающие расстояние между Америкой и Европой в 24 часа. В этом и заключается его проект. В этот миг вспыхнул магний, который держали наготове фоторепортеры, открывшие свой огонь, и Алан сделал короткую паузу. С улицы доносился шум. Там знали, что наверху началось сражение. В начале проект Алана, знаменовавший эпоху в истории двух материков и необычайный даже для этого века прогресса, по-видимому, не произвел на слушателей ни малейшего впечатления. Кое-кто был даже разочарован. Им показалось, что они уже когда-то слышали об этом проекте. Он носился в воздухе, как многие другие. И все же никто не мог бы 50, да что там говорить, 20 лет назад предложить его без риска вызвать смех. Здесь были люди, которые за несколько мгновений, нужных для того, чтобы завести свои часы, зарабатывали больше, чем другие за месяц. Здесь были люди, которые не дрогнули бы, если бы завтра наша планета разорвалась как бомба. Но здесь не было ни одного, кто позволил бы, чтобы его заставили скучать. И этого они боялись больше всего. Ведь право, Чехалоид тоже способен ошибиться. Этот малый мог бы преподнести собранию какую-нибудь выкопанную им старую историю, вроде орошения Сахары или что-нибудь подобное. Его проект, по крайней мере, не был скучен, а это уже хорошо. Молчаливые и неприступные джентльмены вздохнули с облегчением. Алан и не ждал, что ошеломит аудиторию своим проектом, и был вполне доволен впечатлением, произведенным началом доклада. Пока он не имел основания требовать большего. Свою идею он мог бы развить перед слушателями постепенно, но предпочел выстрелить ею, словно картечью, чтобы сразу пробить панцирь напускного равнодушия, способного обескуражить любого оратора. Панцирь, выкованный из флегматичности, сдержанности, вялости, расчета и сопротивления. Ему необходимо было заставить эти 7 миллиардов выслушать его. В этом, именно в этом заключалась его первая задача. И, по-видимому, она ему удалась. Кожаные кресла заскрипели. Некоторые гости усаживались поудобнее, зажигали сигары. Миссис Браун наставила свою слуховую трубку. Виттерштейнер из Нью-Йоркского центрального банка шепнул что-то на ухо И.О. Морзе, медному королю, и Алан продолжал бодрее и увереннее. Туннель должен начинаться на 100 километров южнее Нью-Йорка, у берегов Нью-Джерси, пройти под Бермудскими и Азорскими островами, коснуться северной части Испании и подняться на французском побережье Бискайского залива. Обе океанские станции, Бермудская и Азорская, необходимы по техническим причинам. Совместно с американской и двумя европейскими они образуют 5 исходных точек для Штоллен-туннеля. Кроме того, океанские станции будут иметь огромное значение для рентабельности туннеля. Станция Бермудских островов захватит все пассажирское движение и почту Мексиканского бассейна, Вест-Индии, Центральной Америки и Панамского канала. Станция Азорских островов завоюет все перевозки из Южной Америки и Африки. Океанские станции станут узловыми пунктами мировых путей сообщения, не менее важными, чем Нью-Йорк и Лондон. Без особых комментариев ясно, какую роль сыграют на земном шаре американская и европейские станции. Отдельные государства будут вынуждены дать согласие на постройку туннеля. Больше того, он, МакАлан, заставит их допустить на биржу бумаги туннельного синдиката, если они не хотят причинить своей промышленности миллиардные убытки. «Туннель под Беринговым проливом, начатый 3 года назад, — сказал Алан, — туннель Дувр-Кале, заканчиваемый в этом году, в достаточной степени показали, что сооружение подводных туннелей не представляет трудностей для современной техники. Длина туннеля Дувр-Кале — около 50 километров. Длина моего туннеля — около 5000 километров. Моя задача поэтому заключается лишь в том, чтобы в стократном масштабе повторить работу англичан и французов. Это, конечно, неминуемо повлечет за собой и рост трудностей. Но не мне вам напоминать, что современный человек чувствует себя дома везде, где он может поставить машину. В финансовом отношении осуществление проекта зависит от вашего согласия. Ваших личных денег, как говорил Хобби, мне не нужно. Я собираюсь устроить тоннель на американские и европейские деньги, на деньги всего мира. Техническая возможность выполнить проект в 15-летний срок создана исключительно моим изобретением, вам известным. Она создана аланитом. Эта сталь по твердости почти не уступает алмазу, дает возможность проходить самые твердые породы и позволяет изготовить неограниченное число чрезвычайно дешевых буров. Аудитория слушала. Казалось, она дремлет, но именно это свидетельствовало о том, что она принялась за работу. Большая часть серебристых и белых голов опустилась, и только 2-3 блестящие от пота физиономии были обращены вверх, к небу, где мерцали похожие на осколки звезды. Один, уставясь на Алана, прищурившись и вытянув губы, жевал сигару. Другой, подперев рукой подбородок, смотрел перед собой, задумчиво кивая головой. Из глаз почти всех этих людей исчезло добродушное детское выражение. Оно уступило место сосредоточенному, затуманенному или жутко напряженному взору. Миссис Браун не отрывала глаз от уст Алана, и ее рот принял резкое, насмешливое, почти злобное выражение. Мозги этих 30 рабовладельцев, в которые Алан клином вбивал свои идеи и аргументы, зашевелились. Деньги размышляли. Размышляли железо, сталь, медь, лес, уголь. Предложение Алана было не из обычных. Его стоило обдумать и взвесить. Подобные проекты не валялись каждый день на улице. И это дело Алана было непростым. Речь шла здесь не о нескольких миллионах бушелей пшеницы или тюков хлопка, и не о тысяче акций рудников «Король Эдвард» в Австралии. Речь шла о гораздо большем. Для одних дело Алана означало горы денег без особого риска, для железа, стали, угля. Для других оно означало деньги с большим риском. Но необходимо было занять позицию. Вот именно. Ведь речь шла здесь еще и о Ллойде. Не о ком другом, как о всемогущем Ллойде, который, как золотой призрак, шагал по земному шару, созидая и разрушая. Ллойд прекрасно знал, что делает. Этим Аланом двигали, а ему казалось, что двигает он сам. За последние недели на Уолл-стрит были заключены большие сделки с акциями горной и тяжелой промышленности. Теперь все поняли, что это Ллойд командовал своими армиями через подставных лиц. Было ясно, что Ллойд, сидящий в этот час в своей сокровищнице и сосущий сигару, несколько недель назад пошел в наступление, и Алан — его орудие. Всегда Ллойд был первым, всегда захватывал лучшие участки, когда начинался какой-то подъем. Ничего-ничего. Теперь еще было время хоть немного наверстать упущенное. Нужно только сегодня же разослать телеграммы по всему миру, тотчас после собрания. Завтра утром будет уже поздно. Надо на что-то решиться. Некоторые, устав от размышлений, пытались приблизиться к решению проблемы, рассматривая Алана как сквозь лупу. Внимательно прислушиваясь к тому, что говорил он о строительстве туннеля, о том, как он поведет штольни, укрепит их и снабдит воздухом, они изучали его лакированные ботинки, белоснежные фланелевые брюки, пояс, сорочку, воротничок, галстук — все вплоть до сильного лба, от которого шел гладкий медно-красного отлива пробор. Лицо этого человека блестело от пота, как бронза, но даже теперь, после часового доклада, оно не выказывало ни малейших следов утомления. Напротив, оно стало выразительнее и оживленнее. Его глаза, вначале добродушные, с детским выражением, теперь, несмотря на ручьи пота, стали смелыми и ясными, стальными, сверкающими, как тот аланит, который по твердости почти не уступает алмазу. И можно было с уверенностью сказать, что этот человек не часто позволял так заглядывать в свои глаза. Когда он ел орехи, ему не нужны были щипцы. Голос этого человека гудел и шумел в грудной клетке, прежде чем вырваться наружу. Алан выбрасывал на доску эскиз, и они изучали его загорелую руку с татуировкой, скрещенными молотками. Это была рука тренированного теннисиста и фехтовальщика. Они изучали Алана как боксера, на которого собирались поставить. Он был хорош. В этом не было сомнения. Можно было даже проиграть, поставив на него, и не стыдиться этого. У Ллойда был верный взгляд. Они знали, что 12-летним мальчишкой Алан был канагоном в угольных копьях, и что за 20 лет с глубины 800 метров под землей он поднялся до сада на крыше отеля «Атлантик». Это кое-что значило. Значило кое-что и создание такого проекта. Но самое важное и удивительное было то, что он сумел собрать в последний час 30 человек, для которых один день означал целый капитал, и при температуре в 90 градусов по Фаренгейту заставил их слушать себя. Перед их глазами как будто разыгрывалось редкое зрелище. Кто-то поднимался к ним на стеклянную гору, собираясь потребовать себе места и защищать его. Алан продолжал. «Для управления штольнями и для движения по ним мне нужна сила тока, равная вырабатываемой всеми станциями Ниагары. Ниагара занята, и я создам себе собственную Ниагару». И они очнулись от задумчивости и посмотрели Алану в лицо. Еще кое-что бросилось им в глаза. Во время своего доклада он ни разу не улыбнулся, не отпустил ни одной шутки. Юмор, видно, не был свойствен ему. Один только раз обществу представился случай посмеяться. Это был момент, когда фоторепортеры вновь неистово защелкали затворами, и Алан прикрикнул на них «Stop your nonsense!». В заключении Алан прочел отзывы мировых светил, отзывы инженеров, геологов, океанографов, статистиков, финансистов Нью-Йорка, Бостона, Парижа, Лондона, Берлина. Наибольший интерес возбудило резюме Ллойда, разработавшего систему финансирования проекта и извлечения прибыли. Алан прочел его под конец, и 30 голов заработали с максимальной быстротой и точностью. Зной внезапно словно утроился. Участники конференции лежали в креслах, и струи пота текли по их лицам. Даже холодильные аппараты, расставленные за зеленью и непрерывно выдыхавшие в сад холодный, насыщенный озоном воздух, не приносили облегчения. Было как в тропиках. Бои китайцы, одетые в белоснежное полотно, бесшумно скользили между кресел и предлагали лимонад, horse's neck, gin fizz и воду со льдом. Но все это не помогало. Жара подымалась с улицы клубами знойного тумана, который, казалось, можно было схватить руками, и заполняла висячий сад. Нью-Йорк, весь железобетонный и асфальтовый, был подобен аккумулятору из многих тысяч элементов, вобравшему весь жар последних недель и теперь извергавшему его. И беспрерывно вопило и кричало в лихорадке глубокое ущелье Бродвея. Нью-Йорк, нагроможденный людьми между 3000 миль океана и 3000 миль материка, бурлящий, бессонный Нью-Йорк, казалось, сам настойчиво требовал от этих людей все больших, небывалых усилий. Нью-Йорк, мозг Америки, сам словно погрузился в мысли, ворочал гигантскую думу, рождал ее. В этот миг Алан умолк, чуть не посреди фразы. В речи его не было заключения. Это была речь наизнанку. Ее кульминационный пункт был в начале. Конец был так неожидан, что все остались в прежних позах и еще напрягали слух, когда Алан уже ушел, предоставив им самим обсуждать проект. Рекламный дирижабль кружил над крышей и нес над Манхэттеном слова. «Продление жизни на 25 лет. Гарантия. Доктор Джости из Бруклина».